правда?» «А она?» «Спросите сами». Жакмель сказал что-то по-креольски, двое его людей подняли Симону, сняли с нее капюшон и вывели ее на середину сарая. Под глазом у молодой женщины был обширный кровоподтек, сливающийся с большим синяком от удара Жульена Лало. Она была бледной, но держалась спокойно. Бросив на Малька полный обожания взгляд, Симона повернулась к Жакмелю. «Вы согласны на это?» — спросил он. «Да». Малька был рад снова услышать ее голос. Жакмель нахмурился. «А как они об этом узнают?» «Сигналом для них будет ваше выступление по радио», — объяснил Малька. «Операция начнется сразу после ваших двух заявлений, вашего и Симоны. Менее чем через 3 часа после этого корабли с морскими пехотинцами подойдут к Гаитянскому берегу. Они крейсируют между Кубой и Гаити уже 10 дней». Жакмель все еще колебался, обуреваемый противоречивыми чувствами, но то, что ему предлагали, было мечтой его жизни, его долгожданным и эффектным реваншем. Он мысленно уже начал прикидывать, сколько времени ему понадобится, чтобы ликвидировать своих союзников после победы. «Хорошо», — сказал он. «Я согласен». В помещении наступила ощутимая разрядка. Малька вспомнил о Берти Марни. Вот кому уже не придется участвовать в общем торжестве. Но две жизни Симона и его собственную, похоже, чудесным образом удалось спасти. И операция «Вон-вон» была очень близка к осуществлению. Микроавтобус Volkswagen, на котором было написано «Больница Канапевер», подъехал к радиометрополе и остановился во втором ряду. Группа гаитян, сидящих на стульях прямо посреди тротуара, не обратила на это никакого внимания. Задняя дверца микроавтобуса открылась, и из него вышли 4 мужчин и 1 женщина. Все в темных очках. У 2 мужчин в руках были небольшие чемоданы. Все 5 быстро вошли в здание радиометрополь. Микроавтобус тотчас же тронулся с места и остановился чуть поодаль. Стрелки часов показывали 4 часа пополудни. Порто-Пренс был погружен в дремоту. Впрочем, радиометрополь все равно не охранялась. Кому бы пришло в голову, что государственный преступник №1 Габриэль Жакмель, постоянно вынужденный скрываться от преследования дювалиристов, осмелится появиться в центре города при свете дня. На крутой лестнице с трудом могли бы разместиться 2 человека. Вся радиостанция занимала 2-й, он же и 1-й этаж небольшого здания над аптекой и овощным магазином. Малька первым помчался вверх по ступенькам. За ним стремилась Симона, а следом Жакмель и его верный телохранитель Тома. Облаченный в пуленепробиваемый жилет, Жакмель производил особенно устрашающее впечатление. На бегу он открыл чемодан и достал из него автомат МП-44. В сумке у Тома лежали Томпсон и 2 дюжины ручных гранат. Такое же вооружение имел и следовавший за ним Люк. С площадки 2-го этажа они успешно могли отражать атаки всей гаитянской армии. Впрочем, поскольку вся операция должна была занять не более 30 минут, опасаться серьезного штурма не приходилось. Малька добежал до маленького пустого вестибюля, на стенах которого висели фотографии победительниц конкурса красоты. По установленному там динамику шла трансляция программы «Радио Метрополь». К вестибюлю примыкал застекленный кабинет. Приказав Тома дежурить на лестничной площадке, Жакмель обогнал Малька и ворвался в кабинет, из которого, как они предварительно выяснили,